Реестр книгам генерала Ганнибала, кои в 1730-м вступили в императорскую библиотеку, а по возвращении его из ссылки в 1742 году после напечатания каталога по его требованию ему обратно отданы. Примечание. Все книги на французском языке. Сведения даются в русском переводе. Всеобщая история. Номера 79-80. Боссюэ. Всеобщая история в двух томах. 1707 год. Номера 81-82. Универсальный опыт воспоминаний. 1719 год. Два тома. Номера 83-87. Всеобщая география. Делакруа. Тома 1-5. История Греции. Номера с 31 по 33. История Пелопоннесской войны. Тома 1-3. 1714 год. Номер 67. История Александра Великого. Квинта Курция. 1709 год. Два тома. История Рима. Номер 57. Римская история от основания. 1716 год. Номер 58. История двух триумвиратов. Амстердам, 1715 год. История Галлии. Номер 38. Таинство коронации короля французского. 1620 год. История Британии. Номера 68 по 70. История английской революции. Сочинение Филиппа Орлеанского. Три тома. Номер 79. История Кромвеля. Утрехт, 1692 год. История Бельгии. Номера с 12 по 14. История войны во Фландрии. Сочинение Страда. Тома 1-3. Номера 22 по 23. История Голландии. Сочинение Нефвиля. Париж, 1702 год. История Испании. Номер 50. История жизни кардинала Хименеса. 1704 год. История церкви. Номера с 93 по 94. История иконописи. Париж, 1683 год. Два тома. Номер 138. Христианские обычаи. Сочинение Флери. Номер 139. История израилитов. Сочинение Флери. 1712 год. История Германии. Номера с 83 по 86. История империи. Тома 1-4. 1715 год. Номер 104. Жизнь императора Карла V. Амстердам, 1704 год. Экзотика. Путешествия. Номера с 39 по 41. Путешествия Лукаса. 1714 год. Тома 1-3. Номера с 47 по 48. Путешествия Лафонтена. В двух томах. 1718 год. Номера с 49 по 50. История завоевания Мексики. Париж, 1714 год, два тома. Номера 72 по 81. Путешествие де Шардина в Персию. Тома с 1 по 9. Париж, 1711 год. Номер 115. Путешествие Стрюйса в Московию. Том 1. 1719 год. Эпистолография. Номер 196. Письма Фонтанеля, 1716 год. Номер 202. Любовные письма одного набожного португальца. Номер 205. Меркюр Галланд. Обозрение учтивости. Лексикография. Номер 200. Венерони. Учебник итальянского языка. 1713 год. Номер 201. Венерони. Произношение во французском языке. 1703 год. Математика. Номер 7. Математический словарь Озанама. 1691 год. Номера 43-44. «Озанам. Математические развлечения». 1694 год, 2 тома. Номера с 24 по 28 «Озанам. Курс математики». 1693 год, 5 томов. Номер 49 «Озанам. Новая практическая геометрия». 1693 год. Номер 86 «Элементы Евклида». Париж, 1709 год. Номер 140 «Элементы геометрии». Сочинение Месса, Пор-Рояль, 1711 год. Номер 200. Практическая арифметика Клера Комбе, 1702 год. Военное строительство. Номер 7. Всеобщая история фортификации. Сочинение Детенвью. Номер 24. Французский инженер, 1696 год. Номер 50. «Военная практика», сочинение Мальтуса, 1681 год. Номер 74. «Экспериментальное военное строительство», 1685 год. Номер 81. «Искусство войны», 1672 год. «Политика». Номер 75. «Князь», сочинение Макиавелли, 1714 год. Номер 142. «Государственный строй», сочинение Грассиана, 1710 год. Номер 174. «Политическое завещание Кольбера», 1694 год. Номер 221. «Политическое завещание», сочинение Луве, 1706 год. Номер 289. «Новые интересы государей Европы», 1686 год. Номер 347. «Внутренний долг». Номер 354. «Лживые и настоящие характеры любви», 1716 год. «Критика». Номер 81. «Апофигемы древности», 1664 год. Номера с 96 по 101. «Шпионские дела дворов государей христианских», тома с 1 по 6. Номера со 132 по 135. «Обозреватель», 1722 год, тома с 1 по 4. Номера 164, 165, 166. «Разъяснение небылиц», сочинение Банье, тома 1-3. Номера 201, 202. Сочинение Сирано Бержерака, 1709 год, 2 тома. Номера 281, 289. «Воспоминания знаменитых людей». Издание Брантома, 9 томов. Номера 348, 350. «Литературные произведения». Сочинение Абланкура, 3 тома. Номер 271. «Английские галантереи», 1700 год. «Философия». Номера 209-210. «Мальбранш», «Поиски истины», 1721 год, тома с 1 по 4. Номера 211-212. «Мальбранш», «Беседы о метафизике», 1711 год, 2 тома. «Историческая литература». Номер 321. «Жизнеописание знаменитостей с детства». 1688 год. Номера 329-330. «История семи мудрецов», сочинение Лари, 2 тома, 1714 год. «Поэзия». Номера 264-265. Сочинение Расина, 1713 год, 2 тома. Номера 266-267. «Метаморфозы», «Овидия», 1718 год, 2 тома. Номера 309-313. «Театр Пьера Корнеля», тома с 1 по 5. Номер 386. «История поэтики», сочинение Готру, 1705 год. Номер 396. «Пророчество Нострадамуса», Лио. «Генеалогия». Номера с 7 по 9. «Дома государей Европы», сочинение Буфье. Номера с 14 по 17 «Государи мира», 1721 год, тома с 1 по 4. Конец реестра книгам.